Глава 8. Мой сосед. Темные личности. Вести с той стороны. О благах молодости. Печорин или Грушницкий. Страшные подозрения и светлые слезы. А наутро мне снова, в третий раз за три дня, довелось выслушать рассуждение о патриотизме из уст довольно неожиданного оратора. Потребовав в номер кофею и не дождавшись его, я вышел в буфетную, никого там не обнаружил и отправился на половину, которую занимала хозяйка, купчиха Маслова. Ее заведение, как я имел возможность убедиться, считалось первоклассным лишь по той причине, что в Серноводске недоставало гостиниц. Пришло время высказать претензии относительно мух, холодных самоваров, тугоухой прислуги и прочего. Первый, кого я повстречал, войдя в коридор хозяйкиных апартаментов, был майор Чесноков. Он предстал передо мной по-домашнему, в халате и войлочных туфлях, без задников. «Удивляетесь?» – он игриво подмигнул. «Homo sum et nihil humanum» – «Я человек, и ничто человеческое, разумеется, в свободное от службы время». «Капитолина Семеновна особо сдобная, что ж не полакомиться?» «Да вы заходите, заходите». «Попросту, по-соседски. Я, знаете, тут прижился, на вроде приблудного кота. Человек я бедный, бездомный, а тут и тепло, и сытно, и покатовать лакомно». Иван Иванович жирненько посмеялся. «Мы с вами одного поля ягоды, милейший Григорий Федорович. Из малодушных-с, всякой ласки рады». «Это в каком, позвольте спросить, смысле малодушных?» Неприязненно отстранился я от руки, норовившей взять мой локоть. «В самом прямом, в юридическом. Мне от папеньки в наследство досталось 3 крепостные души. Вам, сколько я знаю, сулится немногим больше. Таких дворянчиков в старых грамотах именовали малодушными. Вот ваши питерские приятели, те великодушные. Но государство российское не на них, бездельниках, а на нас с вами держится». Миляя языком, он как-то очень ловко поддел таки меня под руку и увел вглубь квартиры. Я и не заметил, как оказался за столом в уютной кухоньке, и передо мной в большой чашке с узором уж дымился кофе. «А вам с сахарком или с медом? Сливок, пожалуйте», — хлопотал надо мною майор. Теперь мне стало понятно, почему я так легко разместился в парадизе. Однако осведомленность жандарма о моих наследственных перспективах настораживала. Это могло означать только одно — Чесноков зачем-то не поленился собрать о моей скромной персоне сведения, которые вряд ли содержатся в офицерском формуляре. «Мы с вами служим не с гонору или скуки, а ради хлеба насущного. Государство нам и отец, и мать, и кормилица, питающая нас своими персями», — продолжал Иван Иванович. «Неправда. Я служу из любви к отечеству», — он покачал пальцем. «Бросьте. Любовь к отечеству, антрну, — это химера, хоть и полезная. Любить отечество возможно для каких-нибудь англичан или голландцев, которые, влезши на кочку, могут всю свою необширную родину в раз осмотреть. А Россию обозри-ка, попробуй. Кое ли от общего у меня, русака, с камчедалом, чухонцем, жидом, поличишкой, да хоть бы и своим мужиком сиворылым. Можем ли мы с ними любить некую абстракцию, которая существует только на географической карте? Другое дело – любовь к государю. Вот эта штука ясная и нисколько не абстрактная. Человека полюбить очень даже возможно. Нам, дорогой Григорий Федорович, без самодержавия прожить никак нельзя. Оно наш стержень, или, выражаясь по-кавказски, шампур, на коем все наше мясо держится. Вот в чем состоит российский патриотизм. Люби государя, верь в него, как в Святую Троицу, а если грех какой, так то его царская печаль. Ему за нас за всех перед Богом отвечать. Так или нет? Я, поколебавшись, неуверенно кивнул. Не спорить же в самом деле с жандармом о любви к государю-императору. «Ну то-то. К всему еще добавлю, что с монархом нам исключительно повезло. Орел, лев, Василиск. Я раз наблюдал его вблизи, вот почти как вас. 5 лет тому его величество к нам на Кавказ пожаловал, я на ту пору в Тифлисе служил. Ох, и нагнал же Николай Павлович страху на наших начальников». С князя Додианова, зятя тогдашнего главнокомандующего, сорвал аксельбанты и в крепость посадил. Самого главнокомандующего под зад, в отставку, с позором. Тифлисского полицмейстера за пьянство под суд. Тот-то все как тараканы забегали. Он затрясся в смешке от приятного воспоминания. «А мне повышение за бесстрашную правдивость. Взял меня государь за ухо, говорит: «Я вашу породу знаю. Сам воруй, а другим не давай. Раздавлю!» Ожег своими бешеными глазищами. У меня душа в пятке. Но и восторг ощутил, животрепетный. Как такого царя не любить? Как за него в огонь и в воду не пойти? В дверь сунулся половой. «Батюшка, к вам пожаловали». «Кто?» — спросил Чесноков. «А татарин крючконосый, все тот же». «Его-то я и жду», — майор вскочил. «Вы, милейший Григорий Федорович, тут пока побудьте. Это и до вас касается». Он оставил меня одного. Я просидел минут 5 или даже 10, потом начал свирепеть. Что это меня, дворянина, будто челядь на кухню усадили, да еще велели не отлучаться? Лакей я ему, что ли? Я встал и, громко стуча каблуками, пошел вон. Чтобы вернуться в вестибюль, нужно было пройти коротким коридором, который потом раздваивался. Налево в гостиницу, направо в хозяйские покои. Оттуда, из-за угла, слышался невнятный гул голосов. Но прежде чем я достиг поворота, из-за стены мне навстречу бесшумно шагнул круглый человек в грязной черкеске, низко надвинутой папахе и потрёпанных чувяках. Он тронул рукоятку кинжала и предостерегающе зацокал языком. Голова его странно кренилась вбок, словно мягкая складчатая шея не могла ее удерживать. Недоуменно уставился я на потную физиономию толстяка. Если это горец, то почему ни бороды, ни усов? И что за невиданная дерзость по отношению к офицеру? В бешенстве я толкнул невежу в пухлую, как подушка, грудь и прошел мимо. В нескольких шагах, близ одного из коридорных окон, стояли Чесноков и какой-то кавказец, быстро, по-звериному обернувшийся. Маленькие колючие глаза, сдвинутые к большому горбатому носу, так и впились в меня. Острая черная борода дернулась к низу. Одет незнакомец был со всей горской щеголеватостью. Валую черкеску с серебряными газырями, мерлушковую шапку, ворот бешмета сверкал золотым галуном. За спиной у меня виновато шипел странный толстяк. Я хотел крикнуть майору, что не имею времени дожидаться, пока он беседует со своими знакомыми, но Иван Иванович меня опередил. «Ступайте к себе в номер, поручик!» — рявкнул он грозно, будто только что не звал меня милейшим и не подливал мне кофею. «И оттуда ни ногой! Это приказ!» Не буду описывать, в какой ярости прометался я по своей комнате следующие 15 минут и какие речи заготовил для наглого жандарма, бог весть что о себе возомнившего. Существенно другое — покинуть номер я не решился. Чесноков явился ко мне в мундире и при сабле, официальный и торжественный. «Имею превосходную новость!» — объявил он с порога. «Поздравляю! Очень за вас рад. Сведения, доставленные вами, полностью подтвердились. Шамиль и Хаджи Мурат всего 300 мюридов тайно отбыли из Даргу на запад, в неизвестном направлении. Не иначе, как в Семиаульскую долину. А уж мы, дорогим гостям, подготовим встречу». Разом забыв об обиде, я стал расспрашивать, откуда известие. «От моего агента», — отвечал Иван Иванович. «Вы его только что видали, он вернулся из Чечни. Некто Эмархан, князь без княжества, полезнейший туземец, ему можно верить». Мне по разбойничьей роже Крючконосова так не показалось, что я и продемонстрировал скептической гримасой. Майор рассмеялся. «Вы хотите сказать, что Эмархан похож на мошенника? Он и есть мошенник, и даже мерзавец. Но это наш мерзавец, и служит мне верно. Надевайте-ка мундир, цепляйте свою чудо-саблю и маршируйте со мной к его превосходительству. Будет вам заслуженное награждение». Нечего и говорить, что переоделся я в минуту. По дороге я спросил, а что это за кастрат с князем? Тоже шпион? «Да-с, его оруженосец Реза. Только попрошу произносить почтенное слово, которое вы изволили употребить, без шипения, а то эк вы скривились. Шпион! Людишки этого сорта, конечно, мутны и своекорыстны, но так ведь и вы, Григорий Федорович, не ручей горный. Как про награждение услыхали, до того обрадовались, что и о дружке своем Никите не позабыли. А заслуга-то его, не ваша». «Не забыл. Только я о том не с вами, а с генералом говорить буду», — огрызнулся я, уязвленный. Честно говоря, от возбуждения я действительно не вспомнил об Олеге Львовиче.